Выбросив флажный набор, подтверждающий получение приказа, два крейсера плавно откололись от эскадры, чтоб, совершив разворот, все вдруг лечь на курс перехвата. Оказавшийся таким образом в хвосте, Аскольд немедленно обошел Мотылота. Рейтсенштейн возглавил отряд. К тому моменту стало окончательно понятно, что японские бронепалубники намереваются обойти русскую эскадру по правому траверзу. Аскольд и Паллада, набирая полный ход, упреждающим курсом убегали в сторону северо-запада, буквально на раз-два-три теряя резкость очертаний. Оставленный ими кильваторный след быстро подмели ветер и волны. В эфире началась усиленная работа. Шум, треск, попытка глушить все станции, забив помехами, в том числе и свои. Только что с Навика успели передать. Одни из крейсеров, все тот же Ицукусима, покинул японский отряд, судя по курсовой линии, возвращаясь куда-то туда, к Артуру. Посовещавшись, в штабе Матусевича выдвинули единственную версию почему. «Катаока там или не Катаока командует?» Перед контр-адмиралом лежал справочник Джейн. «Но если они решили прорваться к ушедшему вперед Тога, самый тихоходный у них Ицукусима будет, несомненно, сдерживать. Могу еще допустить, что это посыльные за миноносцами, чтобы те могли настигнуть нас в следующую ночь. Да только успеют ли?» О том, чтобы бросить Навик вдогонку за одиночкой, никто и не заикнулся. Предприятие сомнительное и долгое.